Анелия чувствовала себя не очень хорошо. Что-то было не так, что-то было неправильно. Видимо, крысиные инстинкты проснулись и вопили, что ее загоняют в угол. Но девушка пока держалась. Хотя яд пару раз проверила на сохранность и даже переложила в карман платья маленький пакетик. Чего стоило Гардвигу не оторвать ей голову по возвращении, бог весть. Нельзя, нельзя, ведь Уэрстер будет выставлен на посмешище. Мальдоная с ней с этой соплюхой. Ну, шлюховато оказалась в мамочку. Но ведь остальные пострадают. И честь ее сестер окажется под сомнением, и репутация Гардвига тоже. Король за дочерью не уследил, и... да много всего. С другой стороны, Гардвигу не давало покоя кое-что другое. Граф Лорд Эдуард оказался благороднее, чем думал Гардвиг. Он не спросил, он словом не помянул лорда. Полагаю, что в своем курятнике Гардвиг сам разберется. И тот ему был искренне благодарен. «Альтрес, Альтрес, что же ты наделал? Правда ли это?» «Скорее всего, да. Но винить брата Гардвиг не мог. За сокрытие информации, да, тут ему голову мало оторвать. А с другой стороны, было уже такое, когда Альтрес убирал своей волей заговорщиков, а Гардвиг об этом узнавал задним числом. Тогда и надо было рвать и метать. Сейчас-то уж чего?» «Много воли брату дал? Странное дело. А сколько? Нормально. Случай, что с ним, и Альтрес остается регентом при Мелии и при его детях. И такие решения ему принимать придется волей-неволей. Годом раньше, годом позже. Он ведь больше, чем на пару лет и не рассчитывал. Это сейчас надежда появилась. Ничего он брату не сделает, разве что отматерит, чтобы многое на себя не брал. Но мог, мог, чтобы скрепить союз с Этиверной. Мог он на такое пойти, и еще как. И учителя убрать, и Анелию припугнуть, чтобы молчала. Эх, тяжело болеть. Надо бы написать братцу с голубем. Хотя и так он все узнает. Есть ведь в посольстве его люди. Кстати, вот их и надо расспросить. И начнем мы с барона Килмари. Увы, по возвращении домой бароном Гардвиг заняться не успел. Тот отсутствовал. А там нога разболелась. Тахир пришел со своими притираниями. Потом обезболивающие дали. Одним словом, Гардвиг уснул. А когда проснулся утром, было уже поздно. Анелия отбыла во дворец. Когда королю доложили об этом, он расстроился, но не сильно. Отбыла и отбыла. Теперь пусть будет как будет. Девственно, значит, вскоре станет королевой. Нет? Тогда не обессудь, дочка. Родственные чувства? Помилуйте, да о чем вы? Вот чего Гардвиг в жизни не испытывал. Разве что к брату Альтреса он любил. Мелию ценил, потому что та родила сыновей. Сыновей? Да, наверное, любил, как свое продолжение. Но опять же, как можно любить ребенка, который пока и что-то осмысленное это сказать не может? Это как собаку любить. А дочери? Анелия была памятью об измене ее матери. Остальные, скорее, свидетельствами неудач. Ну и что тут приятного? С глаз долой и позабыть. Гардвейк распорядился вызвать барона Килмари и подумал, что ему повезло с Эдуардом. Союз Этиверны и Уэрстера выгоден обоим странам, но даже ради выгоды. Как часто люди не могут сделать очевидного. Да, вчера он фактически пожертвовал своей дочерью. Эдуард принял это, но оба правителя договорились действовать по максимально мягкому варианту. Посидит пару лет в Стоунбаге, потом выгонят ее на все четыре стороны, пинка до дадут и денег в дорогу, и пусть идет, и хоть укричится, что она Анелия Уэльстерская, а кто-то другой мог бы и опозорить Уэльстер на весь мир и втянуть в войну. Гардвиг себя не переоценивал. Он сейчас не воин. Лорд тоже. Брат хорош в интригах, но как полководец. Не его это, не его. И что будет ждать Уэрстер в таком случае? Да на куски растащат. Треть земель останется. Да и то, не у его детей. А детей вообще перережут. Страшно и думать о таком. Эдуард же поступил порядочно, хоть и нельзя говорить такое о короле. И Гардвиг чувствовал себя ему слегка обязанным до определенного момента. И долг собирался отдать. Если все пойдет хорошо, дружба между двумя государствами крепкой будет. В дверь поскреблись, и слуга доложил о прибытии барона Килмари. Гардвик кивнул, мол, дозволяю. Барон вошел и низко склонился перед поверителем. Король смотрел без особого умиления, и вопрос был задан жестко, в лоб, не допуская уклонения от ответа. «Кто убил шевалья Верса?» Как барон не владел собой, но скрыть реакцию тут ему не удалось. Дернулось лицо, мелькнул в глазах сдерживаемый страх. Гардвик и здоровым не отличался кротостью нрава. И король все понял. Клятая анонимка была правдива до последней строчки. Анелия действительно была замужем, и ее мужа убили. И барон отдавал приказ. «Я все знаю, барон». Гардвик вздохнул. «И Эдуард тоже». Теперь на лице барона отражалась только одна мысль. «Катастрофа!» Гардвик хмыкнул. «Могло быть и так, чего уж там, могло бы. Арденай уберег». Лонсаверь составил письмо, которое передали королю Эдуарду. «Вчера мне сообщили о нем». Барон как стоял, так в ноги Гардвигу и упал с воплями. «Не виноват, помилуйте!» И граф приказал. Гардвиг послушал его 20 минут, а потом великодушно махнул рукой. «Эдуард не станет поднимать скандал. Радуйтесь, в противном случае я бы вас. А так все должно обойтись. Но если еще раз...» «Последующее. Никогда. Оправдаю и отслужу». Он выслушал уже спокойнее. Нога почти не болела. Душа. Душа тоже. Ничего с Анелией не будет, даже не убьют. А посидеть без мужиков в Стоунбаге ей только полезно будет. Недаром альдоны твердят на проповедях, что воздержание облагораживает. Джесс ждал принцессу у парадного входа. Казалось бы, чего глупее? Осмотр принцессы во дворце. Сплетни пойдут, слухи. А вот и нет. При всей своей величине дворец — очень сложная система. Есть разные коридоры, которыми можно пройти. Есть покои, которыми никто не пользуется. И уединение во дворце тоже можно добиться. Сейчас король на прогулке. Потом он изволит что-нибудь откушать на свежем воздухе. А придворные... Двор следует за королем, и это некрасивые слова. Гуляет король, спрашивает, где граф такой-то или барон сякой-то, а их нет. На горшке сидели или не присутствовали, и... Немилость. На такое никто по доброй воле не пойдет. А еще королевская прогулка — это шанс продемонстрировать монарху, в настоящий момент решенному фаворитке, своих жен и дочерей, поговорить с нужными людьми, как бы исподваль, для молодежи пококетничать и даже обменяться поцелуями. Все будут там, а во дворце будет тихо и спокойно, и граф Иртон даже в компании принцессы никому не будет особо интересен. Слуги... Кто обращает внимание на слуг? Даже если они примутся сплетничать, кому это будет интересно? С тем же успехом будут обращать внимание на собачий лай. А вот если принцессу пригласить в какой-нибудь дом в городе или вообще сразу в Стоунбаг, кучер, лакеи, слуги, случайные люди, степень риска та же самая. Все не предусмотришь, никогда не угадаешь, никогда. Джеррисон раскланялся перед принцессой, провожая ее в специальную комнату. Потом он пригласит туда доктору, а потом, если Анелия невинна, он проводит ее к Ричарду, тот сейчас с отцом на прогулке. Ну и свадьба. Если же она не девушка, инструкции просты. Оглушить, связать, доставить в Стоунбаг и забыть обо всем. Докторусы точно забудут. Да и не будут они знать, кого проверяли. Маска готова, а представляться им принцесса не будет. В остальном же самая обычная процедура. А вот и та комната. «Прошу вас, ваше высочество». Анелия не слишком удивилась, когда ее встретил граф Иртон. Почему нет? Друг принца, доверенное лицо. Но когда Джеррисон повел ее куда-то переходами, девушке стало страшно. А потом... Потом сбылся ее самый страшный кошмар. В комнате, куда ее привели, никого не было. Только кровать. «Что происходит?» Возмутилась принцесса. Сначала она подумала, что Джеррисон собирается... Она даже не слишком испугалась. Обернулась к графу Иртону, но тот уже успел закрыть дверь и заслонить ее с собой. «Ваше высочество, согласно старому обычаю, любая женщина, которая собирается замуж за принца, должна удостоверить свою невинность». «Что?» Анирия взвилась на месте, и возмущение у нее выглядело ненаигранным. Страх за свою жизнь стимулирует. Любая актриса позавидовала бы. Джесс выслушал истерику, не моргнув глазом, покачал головой. «Ваше высочество, ваш отец дал согласие, и вы можете выйти из этой комнаты только после заключения докторусов». «Да как вы?» «Или вообще не выйти. Ваш отец это одобрил и сказал, что бояться нечего». «У вас есть его приказ? В противном случае...» «Ваше высочество!» Синие глаза Джесса сверкнули. Он уже почти не сомневался в правдивости анонимного свитка. «Посмотрите!» Анирия замолчала, приняла из рук Джеррисона свиток и тут же опознала печать Гардвига. Отец давал согласие на осмотр. Еще вчера написал в компании Эдуарда. Разум ее работал как бешеный, раскрыли. Где, что, как, это сейчас не важно. Проверку она не пройдет. Если Ардонай ее обратной девушкой не сделает, но это вряд ли. А что можно сейчас сделать? Только одно — сбежать. На ней дорогое платье, его можно продать. На шее, в ушах, на пальцах драгоценности. Наряжалась, дура. Но сейчас это ее капитал. Но чтобы его применить, надо как-то выбраться отсюда. А как? Граф Иртон ее не выпустит. Обмануть? Можно попробовать. Пальцы Анирии коснулись крохотного пузырька в кошельке на поясе. Достать пара минут, но надо незаметно. Как? Если будут проверять, то... Анирия всхрипнула и сползла на ковер у ног графа. «Джеррисон, прошу вас, не надо!» Джесс чуть растерялся. Анирия вцепилась в его сапоги и рыдала. Через слезы пробивалось что-то невразумительное, типа «Ужасно, такой позор, мой отец». Понять, что говорится, было нереально. На несколько минут Джесс поплыл и не заметил, как женщина извлекла пузырек из мешочка на поясе, спрятала в рукаве и продолжила истерику. Минут через пять Джесс таки поднял ее с пола, отряхнул, усадил на кровать и даже налил вина из кувшина. Анирия сделала пару глотков, и истерика пошла с новой силой. Джесс чуть растерялся. Приводить принцессу в чувство пощечинами было как-то некорректно. Встал, заходил по комнате и не заметил, как Анирия, бившаяся в истерике, ливанула в кубок почти половину пузырька. Потом слезы начали стихать, Анирия сидела на кровати. Джесс попытался предложить ей вина, но она отмахнулась. «Граф, объясните мне, зачем это унижение?» «Ваше высочество!» Ерика, возможно, мягче заговорил Джесс. «Это обычай, и в нем нет ничего удивительного. Ваш отец дал согласие». «Это такое унижение! Посторонние люди!» «Ваше высочество, все обставлено как можно более тайно. Нас никто не видел. У этой комнаты нет даже стражников. Докторусы и повитухи ждут в соседней комнате». «Они меня узнают!» «Что вы! Наденьте маску, и никто никогда и не подумает!» Анирия поежилась. «Я никогда не была с мужчиной. Но если так надо...» Джесс принялся ее заверять, что надо, и если бы не, он бы никогда и льстит себя надеждой, что ее высочество поймет. Он был уверен, что Анирия врет, но проверить все же надо. «Наденьте маску, ваше высочество». Анирия кивнула. «Хорошо, сейчас. Только я сделаю пару глотков. В горле пересохло». «Разумеется!» Джесс все равно продолжал почтительно обращаться с принцессой. Все-таки дочь короля, а не свинопаса. Даже если Гардвейк от нее откажется. Пока ведь это не произошло. Анирия поднесла к губам кубок, принюхалась. Осторожно сделала вид, что пьет, не позволяя жидкости даже коснуться губ. И сморщилась, сплюнула. «Граф, какая гадость!» Голос был настолько капризным, что Джесс даже удивился. «Ваше высочество!» «Что это за помои? Это вино в рот не возьмешь! Оно кислое!» Граф пожал плечами. «Омерзительная кислятина!» Топнула ножкой Анирия. «Да вы сами попробуйте!» Сделала пару шагов к графу. «Отдайте мне пока маску, я надену. И убедитесь сами. Поите меня гадостью. Мы такое слугам не подаем!» Джесс повиновался, обрадованный, что больше истерик не предвидится. Аниля протянула ему кубок, забрала маску и принялась пристраивать ее. Граф посмотрел, как она возится с завязками, и рассеянно сделал глоток другой. «Нормальное вино, чуть горчит, да и запах какой-то странный». Аниля что-то замешкалась с маской. Джесс хотел поторопить ее, но вдруг обнаружил, что не может вдохнуть, и издал какой-то клокочущий звук, дернулся. Поздно, все было поздно. Аниля развернулась и посмотрела на графа. Ведьма не гарантировала мгновенной смерти, но в течение ближайших 10 минут он умрет. Граф хрипел, царапая ногтями горло, выгибался на ковре. Его словно сжигало изнутри невидимое пламя. Все горело, болело, заходилось в бешеном беге сердца, не хватало воздуха, мышцы сводило спазмами. Хотелось кричать от боли, но сквозь сведённые судорогой горло прорывались только слабые стоны. Джессу казалось, что он оглушительно кричит, но даже Анерия его почти не слышала. Анерия огляделась. Да, соплюшка. Но за год жизни в постоянном страхе, сейчас, когда страхи стали реальностью, она уже почти не боялась. Так, маска, убрать, плащ. Возьмем графский, который он так небрежно бросил на стул. Цвет не самый лучший, ну да ладно. Деньги. Денег нет. Но не обшаривать же его карманы. При одной мысли, что надо прикоснуться к умирающему или остаться с ним, Анерию замутило. Она осторожно приоткрыла дверь и выглянула наружу. Никого. Аридонай, помоги. Эдуард прогуливался по парку. Позднее, вспоминая этот день, он скажет, что ничего не чувствовал. Не ныло, не давило, не предвещало. Ничего. Ричарда рядом не было, он ждал во дворце. Хотя его величество полагал, что предложение сегодня делать не придется. Эдуард почти не сомневался в правдивости письма. Да, можно многое придумать, но должны быть хоть какие-то основания. Кому выгодно расстроить брак с Анерией? И вернее, да, возможно. Но в любом случае на Лидии Рик не женится. Не нужна ему такая жена. Эдуард был не глуп и оценил девушку по достоинству. Умна, определенно умна. И не привыкла скрывать свой ум. Не привыкла искать компромиссы, разве только с отцом. Но Бернард свою дочь любит, балует и многое ей позволяет. А женщина, которая умнее своего супруга, но достаточно глупа, чтобы это не скрывать. Нет, счастливого брака тут не получится. Вообще брака не получится. Разве что с клиническим подкаблучником. Но Ричард вовсе не таков. Ему нужна жена, которая будет смотреть на него снизу вверх. Или хотя бы любить. И не действовать за его спиной. Ему нужна такая, как Джессимин. Лидия же... Вскоре после брака она захочет того же, что получала у отца. Дела и самостоятельности, хотя бы относительной. А кто ей даст? Первое дело королевы, наследник. Рика она не любит, он не любит ее. Начнутся стычки, скандалы, в которых будут правы оба и виноваты оба. Как это ни печально. Кто окажется крайним? Королевство. И севернее ей дружбы не получится, чего уж там. Бернард дочку любит, братья сестру тоже любят. Увидят, что она несчастна. И начнется одно, другое. Второй Авестер, перебьемся. Лучше уж протянуть руку Гардвигу. Да, придется подождать пару лет. Но его вторую дочь можно забрать сюда. И Рик будет приучать невесту к себе. Гардвиг пойдет на это, ему тоже выгодно. Если бы Анелия не загуляла. Эдуард жестом подозвал к себе очередного придворного, спросил какую-то глупость и выслушал угодливый ответ. Взглянул на солнце. Скоро полдень. Анели, как Мардонаева выражила, а если быть точным, Эдуард постарался, чтобы в этой части дворца было как можно меньше народа. Поэтому женщина плотно завернулась в зеленый плащ, набросила на голову капюшон и искала выход. Долго во дворце она оставаться не могла, а как принцесса она знала, что войти сложно, а вот выйти... «Ваше высочество!» Анели вскинула брови. «Кажется, да, этого человека она знала». «Барон Рейнольдс!» Мужчина склонился перед принцессой. «К вашим услугам, ваше высочество!» Несколько секунд Анели раздумывала, а потом улыбнулась, мило и очаровательно. «Проводите меня к выходу, барон!» Тарни склонился в поклоне. На прогулку он не попал по очень простой причине. Слуга-мерзавец не разбудил его вовремя. А присоединяться сейчас можно, но надо осторожно. Тарни это и планировал. Но раз уж подвернулась Анелия, почему бы и не оказать услугу принцессе, о которой даже кошки на крыше знают, что она станет королевой. А потом она может мягко повлиять на мужа. Тарни понимал, что любой королеве нужна своя партия при дворе. И почему бы не он? Почему бы и не послужить кормящей руке? Поэтому он повел Анелию к одному из выходов, по дороге пытаясь расспросить, что случилось, почему она здесь, почему в таком плаще, что и как. Внутри Анелию все трясло, но барону она отвечала спокойно. «Плащ? Это не ее, один знакомый одолжил. Почему она здесь? Приехала. Так получилось, ей написала одна из придворных дам. Якобы Ричард. У него кто-то есть. Вранье? Помилуйте, она и сама это понимает. Но приехать была обязана. Втайне от отца. Он, наверное, ужасно разгневается. Барон, вы ведь промолчите, правда? Вы не станете компрометировать даму. Я в вас и не сомневалась. Вы такой милый, вы настоящий мужчина». Тарни распускал хвост и поддерживал даму под локоток, но вполне куртуазно, самыми кончиками пальцев, чай не быдло деревенское. Довел даму до ворот, усадил в карету и даже помахал ручкой на прощание. Анелия сделала то же самое и откинулась на подушки. Сейчас у нее есть пара минут все обдумать. Если отец разрешил с ней это проделать, домой, в посольство, возвращаться нельзя. Он выдаст ее Эдуарду с головой. Тем более после графа Иртона. Анелия не знала, как действует яд старой ведьмы, но сильно подозревала, что графа не спасут, а он, приближенный Эдуарда. Подводя итоги, она не девушка, она убийца. На нее будут охотиться, и защитить ее некому. Надо бежать как можно быстрее и дальше. А куда? Да, именно. Бежать надо по-умному, а у нее ни денег, ни даже расчески с собой нет. Видимо, адреналин обострил умственные способности Анелии, потому что рассуждала она вполне здраво. Сейчас ей надо ехать куда-то, где можно заложить украшения, и в порт. Уехать, уехать отсюда как можно скорее и как можно дальше. В Авестер, Эльвану, да хоть и в Ханганат, куда корабль будет. А там... Не будет Анелии Уэрстерской, будет вдова Анелия Аверс хотя бы, Лейра из небогатых, очень небогатых, а там новая жизнь, можно выйти замуж. Анелия заскрипела зубами. «Лонс, будь ты проклят, все из-за тебя, если бы не ты!» Анелия и думать забыла, что сама фактически соблазнила мужчину, чтобы похвастаться перед сестрами. Забыла, что он-то ее любил, что его едва не убили из-за нее же, и что она фактически приговорила его к смерти. Лонс стал для нее врагом номер один, даром, что умер. Итак, где бы заложить драгоценности? Анелия стукнула в стенку кареты. Пожалуй, кучера она сразу не отпустит. «Эй, там!» И когда кучер с поклоном поинтересовался, что нужно ее высочеству, приказала отвезти себя в ювелирную лавку. Кучер повиновался, и спустя полчаса Анелия уже входила в нее, пригнувшись, чтобы не стукнуться о низкий дверной косяк. Ювелиром оказался престарелый Эвер. Анелия подумала и выложила на прилавок ожерелье. «Кольца она пока оставит, мало ли что». «Сколько вы мне за него дадите?» Эвир посмотрел на девушку в плаще с чужого плеча, подумал и предложил грабительски малую сумму. Анеля торговаться не умела, но нужда творит чудеса, и призрак плахи за спиной тоже. Спустя 20 минут криков, шума и торговли, призвание в свидетели Альдоная и всех эверских богов, у Анели была в кармане не то чтобы приличная, но вполне сносная сумма, которой ей должно было хватить на дорогу до Авестера и даже на пару месяцев скромной жизни. Очень скромной, но выбирать не приходилось.